Глава третья. Прибыв в Верхотурск, молвы с Серым поступили, как им и велели. Встали на учет, устроились на местный карьер. Большаков по специальности сел на бульдозер. Серов оказался в строительной бригаде, где каких-либо особенных профессиональных навыков не требовалось, и наступили рабочие будни. С утра из общежития, одноэтажного барака, в котором им выделили одну на двоих комнату, где с трудом уместились две узкие кровати, тумбочка и вешалка, шли на работу, с работы в общежитие. Работали они в одну смену. Помня строгий наказ деда Ефима, кореша вели себя тихо. Иногда брали бутылку водки, да навещали бабку Кульгу, сводницу местного масштаба, которая подгоняла девиц мужикам, чтобы не застоялись. Так изо дня в день проходило время. Заканчивалась вторая неделя их пребывания в Верхотурске. За это время друзья успели получить официальные документы. И казалось, так будет продолжаться еще долго. Из одной зоны Малой с Серым попали в другую. Правда, без охраны и проволоки, но положение, по сути, это обстоятельство не меняло. Они не были свободными людьми. И груз постоянного ожидания чего-то неизвестного, но неотвратимого, отравлял жизнь похуже иного яда. Быстрее бы началось то, ради чего они тут остались. И оно началось. Началось на исходе вторника третьей недели их пребывания на карьере. Тогда Серый с Малым, возвращаясь из столовой, остановились у чайной. Серый предложил: «Ну что, Малой, врежем по Лобастому и к Кульге?» «Врезать-то можно. А вот к бабке чего-то тебя часто стало тянуть. С чего бы это? Вроде и так почти через день ныряем туда. Аль заприметил кого из сучек? Ну, заприметил. И что? Нормальная деваха, сирота только, вроде тебя. Попала разок на клык по молодости да дурости, тут Кульга и подхватила ее. Ну и пошла Ксюха по рукам, ее Ксенией зовут. А так баба ничего». И побазарить может, и сама красивая, все при ней. Она не виновата, что так-то вот судьба с ней обошлась. «Серый?» — спросил Малой. «Ты это серьезно?» «Что серьезно? Поверил шлюхе, а?» «Ну ты за базаром-то следи». «Не, в натуре поверил? Поверил в то, что эта кукла тебе напела?» «Тебе-то чего?» «Мне чего? Ты что, влюбился, что ли, в шлюху?» «А что?» «Шлюха не баба. Да из некоторых бледей, знаешь, жены какие выходят, потому как семьей дорожат и в жизни своей повидали через край». «Подожди, братан», — продолжал своеобразный допрос Малой. «Какая нахрен жена, может быть? Ты забыл, зачем мы здесь?» «Да ничего не забыл, Малой», — вздохнул Серый. «Все будет как надо. А Ксюхе я на будущее думаю. Если дело выгорит... И лаве появится. Не шарахаться же по всему свету до старости лет, чтобы сгнить в конце в камере. Можно и домик свой собственный сообразить где-нибудь в центре. Волки и те в стае сбиваются, потомство производят, семью создают. Ну-ну, дело твое, конечно. Но пока ты эти лаве будешь делать, другие тут будут твою невесту иметь по-всякому. Ништяк. И потом жить с такой... Не знаю, как ты, я не смог бы, как бы не любил. Скорее убил бы нахрен. Большаков был категоричен. Малой, кончай базар. Мои дела — это мои дела, договорились? Эх, Серый, Серый, черт с тобой. Делай, что хочешь, лишь бы не во вред делу себе. Ну что, идем в чепок? Пошли, — сразу согласился Серый. Они зашли в заведение, от чего-то названное чайной. Хотя, собственно, чая здесь никогда не продавалось. Водка, пиво, да, но не чай. Однако вывеска «Чайная» гордо висела над одноэтажным серым, как и все вокруг, зданием. Серый занял крайний столик в углу у окна. Малой принес два стакана по 200 граммов водки каждый и тарелку с бутербродами. Вернулся за кружкой, без намека на пену, пиво. Отставил ее в сторону. Бывшие зэки подняли стаканы с постоянным тостом за нее. В два глотка выпили, закусили хлебом с килькой. Серый закурил, малой взялся за пиво, тут же смачно выругался. «Да что за блядство в натуре? Ну не твою мать!» «Ты чё, малой?» «Не, в натуре. Ну можно разбавить пиво, это понятно. Каждый хочет копейку сбить, но не до такой же степени. Это же не пиво!» — он поднял кружку. «Моча ослиная, не иначе». «Не пей, чуть не пей». «Это не я не пей буду. Это буфетчица у меня сейчас, сука, всю бочку заглотит вместе с пробкой. Или удавлю овцу облезлую. Бля, буду». Малой не на шутку разозлился, а этого допускать никак было нельзя. Он вполне мог разнести этот кабак на щепы вместе с посетителями. Что уж говорить о женщине-буфетчице. Нет, малого надо было остановить, пока он не пошел в разнос, круша вместе с чипком и все дело, на которое они подписались. Тут-то к ним и подошел щуплый с виду человек, мастер соседнего участка. Малой и Серый знали его в лицо. «Чего ругаешься, хлопчик?» — обратился он к Большакову. «Тебе-то чего надо?» — огрызнулся Малой. «Ничего. Вижу, место рядом с вами свободное. Вот и решил спросить. Не позволите присесть рядом?» «Садись, место не куплено», — все так же грубо ответил Малой. «Спасибо». Мастер присел. Кивнул на пивную кружку. «Насчет пива недовольство проявляете, молодой человек?» «Слушай, мужик, тебе место нужно было?» «Место». «Получил?» «Получил». «Так сиди, как сидишь, и в чужой базар не впрягайся. Пей, жри, что хочешь делай, но других не замай, мой тебе совет». «Да, хреновые мне соседи попались», — продолжал, не обращая внимания на раздраженный тон малого, мастер. «Никакого понятия вежливости не имеют». «К вам?» — обратился он к Серому. «Мои слова отношения не имеют». «Да?» — у малого свело скулы, это было заметно. «Значит, ты конкретно мне предъяву кидаешь, Коря?» «Малой!» — попытался остановить друга Серый, но тот уже начал заводиться, что было чревато. «Погой, Серый, этот курок сам напрашивается, чтобы ему чухло свернули». «А ну, чушкан мышиный, пошли-ка на улицу, разберемся по теме». Малой встал, собираясь вытащить из кафе подсевшего так не кстати мастера, как тот неожиданно властным голосом, не двигаясь с места, рявкнул. «Место, щенок!» «Чё?» — остолбенел Малой, и Серый тоже от такого поведения соседа. «Сядь», — сказал. «Я от деда Ефима. Не помните такого?» Малому понадобилось некоторое время, чтобы въехать в смысл сказанного мастером. Наконец он понял ситуацию, сел, играя желваками на скулах. А мастер в это время повернулся к стойке. Крикнул буфетчице: «Маша, родная, подойди сюда, пожалуйста». Оставив очередь, грозная буфетчица, приняв кроткий вид, выполнила просьбу мастера беспрекословно. «Слушаю, Семен Семенович. Простите, я в толчее не заметила вас». «Ничего, все нормально. Сделай-ка нам бутылочку водки, бутербродиков приличных и пару бутылок пива. Хорошего, Маша, пива». «Сейчас, Семен Семенович, пару минут только. Ну что такое?» «Пиво в бокалы налью, чтоб другие не увидели, а то шуму не миновать». «Делай, как считаешь нужным. Здесь я тебе не советчик». Народ возле стойки начал волноваться. «Это что за шишкари? Им к столу подносят, а ты стой тут». Но Марья была не из тех буфетчиц, которые позволяют выходки против себя. «Кому тут что не нравится? Тебе, прыщавый? Или тебе, хлюпик? Кому? Ну а что на самом деле?» «Так», — подбоченилась Маша, — «если еще хоть слово услышу, шабаш, чипок закрою. Вы меня знаете. И не ваше собачье дело, что я делаю, кому сама подношу, а кого нахрен посылаю. Не нравится? Вперед, в правком. Жалуйтесь, себе же хуже сделаете». «Ну ладно, Маш, закончили. Хорош, мужики, лаятся». Выступил стоящий первым в очереди, тот, кого буфетчица назвала прыщавым. «Налей 150». Остальные, переминаясь, стояли молча, держа злость в себе. «Обождешь». Мария не обращала никакого внимания на собравшуюся публику. «Заказ выполню, потом всех обслужу». Она отнесла на столик то, что заказал мастер, после чего вернулась к стойке. «Ну давай, погнали. 150, говоришь?» Мастер, относившийся ко всему происходящему с невозмутимым равнодушием, словно весь этот шум-гам поднялся не по его прихоти, предложил своим соседям: «Разливай, малой». «А что ты за бугор такой, что буфетчица перед тобой стелится, как проститутка? Насколько мы с корешем знаем, ты из простых мастеров. Или где в активе партийном обретаешься, Семен Семенович?» «Это не важно, ребята. Так будем пить или к делу перейдем?» «Выпьем». Малой разлил водку по стаканам. «Выпили, закусили бутербродами, на этот раз со свежей полукопченой колбасой». Мастер выложил на сточку пачку явы. «Мягкой, явской. Дефицит», — предложил. «Угощайтесь». «Блатуешь, мастер. Давайте, соколики, договоримся. С этого времени называть меня Семеном Семеновичем. Фамилия Парфенов. Время нашего общения будет коротким. И все же попрошу уважительного к себе отношения, хотя бы как старшему по возрасту. Ясно?» «Ясно». Фамилия Парфенов объяснила все. Семен Семенович был непростым мастером. Он еще являлся членом партбюро и председателем местного комитета народного контроля по совместительству. Оттого и буфетчица ходила перед ним на полусогнутых. Парфенов продолжал: «Значит так, после кафе идите в клуб на вечерний сеанс. После кино жду вас на Сиреневой, 10, это рядом с ДК. Зайдете, пройдя через второй проулок со стороны сада. Там есть калитка. Встречающих не будет. Проходите сразу в дом. Усвоили, бродяги?» «Базара нет». «Вот и ладненько. Пошел я. Вы до сеанса сидите здесь. Ты, малой, мне вначале совет давал, помнишь?» Большаков пожал плечами. «Давал. Чтобы я в чужой базар не влазил. Теперь послушай моего совета. Вернее, приказа, если угодно. Ни на кого не нарывайся, если не хочешь крупных неприятностей. Мужики здесь злые, агрессивные, могут задраться. В этом случае молча уйти. А нас потом за последних чмырей считать будут», — недовольно проворчал малой. «Делать, как я сказал. До встречи». Парфенов встал, подошел к стойке, рассчитался, спросил людей, стоящих в очереди: «Какие будут претензии к обслуживанию граждане?» «У руководства есть мнение убрать с территории предприятия питейное заведение. Слишком уж шумно здесь, случаются и драки в последнее время. Я лично против закрытия кафе. Но если вы не будете вести себя как приличные люди, то для того, чтобы промочить горло после смены, придется вам добираться до города. На самогон не надейтесь, все краны перекроем. Это можете считать предупреждением. А ты, Мария», — обратился он к буфетчице, — «если что, сразу же патруль милиции вызывай. А дальше мы разберемся. Все поняли?» «Да поняли, начальник. Как не понять? Все ништяк будет, не сомневайтесь», — послышалось из очереди. «Что ж, посмотрим. А пока отдыхайте. До свидания, граждане». Парфенов вышел, последними словами оградив малого и серого от неминуемой разборки из-за внеочередного и особенного обслуживания. Правда, при всей заполненности питейного заведения к ним на свободные места так никто и не подсел, предпочитая стоя выпить свою порцию, не мораясь общением с людьми администрации, к числу которых сразу же были отнесены и малой, и серый. Друзья в одиночестве, под нехорошие взгляды соседей, провели в кафе назначенное им время. Едва отсидев скучный фильм и выйдя из клуба, Большаков и Серов направились по указанному Парфеновым адресу. Сделали все, как тот приказал. Прошли переулком, зашли со стороны сада через калитку, из двора в сени, оттуда в комнату. Там и встретился тот же Семен Семенович. «Прибыли, как видите. эксцесса в кафе не было после моего ухода?» «Чего?» — не понял малой. «Эксцессов. Ну, происшествий, наездов на вас. Нет, этого не было. Но я больше не хотел бы просидеть несколько часов под взглядами тех, кто с удовольствием готов порвать тебя, как грелку. Ни за какое угощение не согласился бы. Отвечаю». «Ничего. Все уже в прошлом. После фильма за вами никто не шел?» «Нет», — ответил на этот раз Серый. «Я смотрел. Кругом пусто было. Основная толпа через сквер схлынула. Сюда пошли только мы двое». «Хорошо. Присаживайтесь к столу. Я сейчас». Парфенов вышел. Друзья присели к круглому, модному в 50-е годы столу, на такие же старые, но еще довольно крепкие стулья. Осмотрелись. Комната как комната. Телевизор на подставке. Черно-белый. Шифоньер с посудой. Шкаф книжный с ворохом журналов на полках. Платяной шкаф трехстворчатый. Выцветшие искусственные ковры на полу и стенах. Наглухо зашторенные темными портьерами окна. Вот и весь интерьер. Кажись, начинается, малой. Скорее выдохнул, чем сказал Серов. «Похоже на то», — согласился Большаков. «Ну и то дело. Быстрее начнем, быстрее закончим». «Это смотря чего. Да какая теперь разница? Ты прав, Серый. Теперь уже никакой». В комнату вошел Парфенов. «О чем воркуете, голубки?» «Мастер, ты хоть и начальник, но за базаром следи. Что, перед тобой пидоры, что ли, голубками нас называть?» «Ну, извините, не так выразился. Так о чем вели разговор?» «Да так, о своем». «Ну-ну, ладно». Он присел на третий стул и очутился как бы посередине. Мастер вытащил из кармана пиджака свернутую трубкой кальку, развернул ее, закрепив углы кнопками. На кальке просматривался какой-то план, стрелки, обозначения цветными карандашами. «Так, други вы мои хорошие, слушайте теперь внимательно. Через 2 дня вы должны покинуть Верхотурск». Малой с Серым переглянулись. «Так срочно?» «Да, так срочно. Но мы же даже уволиться не успеем при всем нашем желании». «Успеете. Сценарий таков. Вот тебе, Серая, телеграмма. Сын попал в аварию, находится в реанимации. Требуется твое срочное присутствие». Парфенов передал побледневшему вдруг Ивану Серову казенный бланк с печатями и штампами. «Андрюха, сын», — прошептал Серый. «В аварию? Как же...» «Не суетись, Серый. Бумага лажа. Ничего с твоим сыном не случилось. Но по этой телеграмме тебя завтра же должны отпустить в отпуск по семейным обстоятельствам». Серый покачал головой. «Но ты даешь, начальник. За такие шуточки, знаешь, что можно получить? Перо под ребро. Без базара. Не шути так больше никогда». «Ну ладно, ты же с семьей не живешь. Пацана-то, наверное, и не помнишь. Кто ж знал, что так воспримешь. Но в любом случае извини». «Проехали. Что дальше?» «Дальше берешь расчет и билет в кассе до своего родного Бородина. Поезд отправляется в 0:40. Садишься в плацкартный вагон и едешь, ничем к себе внимания не привлекая. А потом, через 3 с небольшим часа, выйдешь в тамбур». «Для чего?» «Смотри на план. Красным карандашом отмечена железнодорожная ветка. Вот Верхотурск, вот Бородино. Синим отмечена река Грава. На пересечении ветки с рекой — мост. Сразу за мостом, если двигаться в сторону Бородина, железка делает крутой поворот вправо. А потому машинист перед мостом резко сбрасывает скорость, и состав идет медленно. Можно свободно сойти из поезда. Так вот, перед самым мостом выходишь в тамбур и прыгаешь. Откос там пологий. Если споткнешься, то скатишься, как шар. А дверь? Она же будет закрыта». «Молодец, Серый. Вижу, думаешь о деле. На, держи. Это стандартный железнодорожный ключ. Он ко всем дверям подходит в вагоне. Проверено». Парфенов передал специальный ключ Серову. понял, — пряча ключ, — сказал Серый. — С этим ясно? Как состав уйдет за поворот, пойдешь под мост. Там тебя будет ждать моторная лодка. Лодочник доставит куда надо. С ним разговоров не пытайся заводить. Бесполезно. Малый глухонемой. Все, — уяснил Серый. Все. Тогда с утра официально получишь телеграмму в контору и в путь. Ясно. Теперь с тобой, малой. Послезавтра на карьере будут выдавать зарплату. Тебе не закроют несколько нарядов якобы по ошибке и не числят копейки. Ты, естественно, возмутишься, наедешь на мастера, пойдешь разбираться в отдел труда и зарплаты конторы. Короче, поднимешь шум. Типа, да видал я здесь горбиться за гроши. Обвинишь конторщиков в махинациях, ну и так далее. В результате заявление об увольнении на стол и в барак. А ночью идешь на станцию, туда, где формируются товарники. На крайнем пути будет стоять состав с древесиной. В нем и теряешься. Не опоздай. Отправление состава в 23:40. А дальше по схеме Серова. Тут же мост, та же лодка, тот же глухонемой и место, где вы встретитесь. Это все, что вам на данном этапе надо знать. Какие вопросы по процессу ухода из Верхотурска? Да все вроде ясно. Хорошо. Теперь последнее. И касается оно тебя, Серый. До меня дошли слухи, что ты с Ксюшей путаной шуры-муры завел. Это правда? А чё, нельзя? Вдруг окрысился Серый. Мне, коль под дело подписался, и бабу иметь нельзя. Ну почему нельзя? Можно, если только ты не посвящаешь ее в свои ближайшие планы. А это проверить невозможно, Серый. Ни о каких планах меж нас разговора не было. Точно? В натуре? Смотри, а то и дело спалишь. А значит, погубишь себя с дружком и девку подставишь под нож острый, — жестко сказал Парфенов. Серый увидел ставшие вдруг холодно-безжалостными глаза мастера. Сердце его сковали тревога и чувство смертельной опасности. Впервые за много лет. «Слушайте, Семен Семенович, не трогайте Ксению. Она не при деле. Памятью покойной матери, клянусь. Она ни о чем ни слухом, ни духом. Я лишь спросил ее, если мне удастся заработать денег, согласится ли она уехать со мной отсюда?» Она еще спросила, что, мало нормальных женщин вокруг? «Но для меня не важно, чем она занималась, да пока и занимается. Не для удовольствия же собственного. Короче, полюбил я ее. Человек в ней живет, а это сейчас большая редкость. Может, и семья еще сложится. А насчет дела она ничего не знает. Зуб даю». «Ну и ладно. Чего взвился? Коль зубишься за нее, все нормально. Да никто ее не хотел трогать. Просто не надо, чтобы посторонние знали о том, чего им знать не положено. На дело идете серьезное. Зачем усложнять жизнь себе и другим? Будь спокоен, никто ее не тронет. Даже скажу больше. Я ее с панели вытащу, коль такая промеж вас любовь. Никто больше не прикоснется до нее. Вот на этом спасибо, Семен Семенович. Отблагодарю при случае. Ты дело как надо сделай. Большей благодарности мне от тебя не надо. Сделаю, будьте уверены. Но теперь, кажется, все. Все. Тогда обратным путем в общагу и с завтрашнего дня по плану. Давайте, удачи вам. Малой с Серым покинули жилище Парфенова, понимая, что Семен Семенович, скорее всего, к нему никакого отношения не имеет, не его уровень. Это было действительно так. Через полчаса после ухода клиентов мастер, партийно-общественный деятель местного масштаба, сам вышел из дома, направившись к центру, в удобную и уютную квартиру нового трехэтажного дома руководства предприятия. Жил он один, так и не связав за свои 40 с лишним лет судьбу ни с одной из женщин, несмотря на то, что имел их немало. Но так уж вышло, и Парфенов не жалел об этом. Войдя домой, не раздеваясь, он прошел к телефону, набрал номер. «Алло, Дмитрий Сергеевич?» «Да, слушаю, Жилин. Кто это?» «Парфенов Дмитрий Сергеевич. «А, теперь узнал. Слушаю тебя, Семен. Я насчет будущей рыбалки. Слушаю. Нужно завтра и послезавтра встретить наших новых друзей. Место встречи не изменилось?» «Нет». «Хорошо, встретим. Что еще?» «Есть небольшой нюанс. Говори. Один из друзей подружку здесь себе завел. Полагаю, что мог и ее пригласить на рыбалку, хотя она вроде отказывается. Никаких подружек. Сам знаешь, женщина в этом деле может только испортить все. Ее присутствие нежелательно». «Сделаем так», — Жилин принимал решение мгновенно. «Послезавтра к вам на карьер в командировку приедет Хаза Сулейманов. Покажешь ему, кого надо, он и решит все вопросы после того, как отправишь друзей. Понял?» «Все понял, Дмитрий Сергеевич. Ну, раз понял, то спокойной ночи, Семен». Связь прервалась. Парфенов разделся, прошел на кухню, достал из холодильника бутылку столичной, выпил, закусил нарезкой осетрины, закурил. Итак, его часть работы в общем деле практически завершена. Клиенты, Малой и Серый, подготовлены и проинструктированы. Сулема, который прибудет от Жилина, разберется с Ксенией. Остается убедиться в убытии бывших зэков и ждать получения своей доли. Водка подняла настроение мастеру. Будущее вновь раскрылось перед ним радужным веером. Скоро он будет обеспечен настолько, что сможет навсегда покинуть этот проклятый край, чтобы начать новую спокойную жизнь. Так будет. Вопрос во времени. Но он, Семен Семенович Парфенов, научился ждать. Терпеливо и расчетливо. Было бы чего. А сейчас это было бы реально имело место. Допив водку, Парфенов включил тихую лирическую музыку и, не раздевшись, прилег на софу, предавшись сладким мечтам. Так, мечтая, через несколько минут он крепко, без сновидений, уснул.